Глава 16. «Еще чашечку кофе и печенье?» — сказала Энн. «Благодарю, милая», — сказала Эмма. Близилось время второго завтрака, а она все жевала. Она ела, не переставая, чуть ли не с самого приезда, точно перед тем ее морили голодом. Или, подумалась Энн, точно хотела съесть все, что вокруг себя видела. Энн удивилась, была даже шокирована, когда Хью объявил, что собирается привезти в Грейхиллок Эмму Сенс. Очень уж мало времени прошло после смерти Фанни. Однако мысль, что этот визит неприличен, скоро сменилась другой, что это страшная морока. Нэнси Боушетт болела или притворялась больной. Миранда всю неделю проводила дома, потому что в школе был карантин по краснухе. Энн и так еле справлялась с хозяйством, где уж тут принимать гостей. В комнатах было пыльно, не убрано. Она несколько дней вставала на полчаса раньше, чтобы навести хотя бы видимость порядка. От предложения Клэр Свон помочь ей с цветами она отказалась, а потом пожалела, что отказалась. К приезду гостей она успела дойти до крайней степени усталости и раздражения. И Эмма сразу повела себя странно, и нельзя сказать, чтобы успокаивающе. Вместо того, чтобы погулять по саду с Хью, предоставив Энн готовить завтрак, она привязалась к Энн. Устроилась у окна в гостиной, курила бесконечные сигареты, одновременно поедая печенье, и брала интервью у всех имеющихся в наличии обитателей Грейхиллока. Вплоть до Боушетта. Особенно много времени и внимания она уделила детям. Пока длились сами интервью, Энн убегала в кухню, чтобы успеть хоть что-то сделать, но каждый проинтервьюированный снова вызывал ее оттуда, словно в дом нагрянул правительственный инспектор. Единственным, кого она не допускала пред свои очи, был Хью. Этот несчастный, будучи изгнан из дому, прохаживался по краю залитой солнцем лужайки, грыз ногти и бросал тоскливые взгляды на окна, в то время как остальные домочадцы, как персонажи в пьесе, входили и выходили, спеша выполнить желание Эммы. Вот и сейчас Миранда, вооружившись садовыми ножницами, в припрыжку неслась через лужайку. Ее отправили нарезать букет французских роз для высокой гостьи. Пен бежал за ней следом, как скворец за трясогузкой. Энн в дыму от дешевых сигарет ходила взад-вперед по гостиной. Эмма странно действовала на нее, вселяла какое-то нетягостное беспокойство. Она и раньше не испытывала неприязни к бывшей любовнице своего свекра, только некоторое любопытство, и думала, что для нее этот день обернется нудной и ничем не примечательной суетой где-то на заднем плане. С удивлением она обнаружила, что ей, напротив, уготовано место на авансцене. С еще большим удивлением она почувствовала, что атмосфера, отзвучавшей драмы, окружавшей Эмму, бодрит ее, более того, радует, словно Эмма прибавила ей сил, уделила ей от своей более яркой личности света и красок. Первое впечатление от известной писательницы разочаровало Энн. Она смутно ждала чего-то более эффектного, а эта сутулившаяся пожилая женщина с медленными движениями и повадкой инвалида, выглядевшая старше, чем она, судя по всему, могла быть, сначала показалась ей чуть ли не жалкой. Но лицо у нее было умное. И почему-то лицо это внушало тревогу. От тревоги Энн так и не отделалась, но, проведя в обществе Эммы совсем немного времени, она оживилась в ответ на дружелюбное, понимающее любопытство своей гости и заговорила так, как не говорила уже много лет. Появилось ощущение расслабленности, как в теплой соленой ванне. Появилось приятное чувство, будто ее, смешно сказать, обольщают. А между тем разговор шел несвязный, пустяковый, о том, о сём. Эмма расспрашивала ее о детях, о питомнике, о ее знакомых в деревне, о телевизоре, Боушеттов и о рецепте айвового джема, который Энн обещала достать для нее у Клэр Свон. Единственной темой, которой они не касались, был Рэндалл. После памятного визита Милдред Финч Энн пребывала в довольно-таки несчастном состоянии. Милдред заставила ее пережить две встряски, одну в связи с Рэндаллом, другую в связи с Феликсом, и две эти неотступные заботы нелепо перепутались в ее сознании. Энн вполне искренне сказала тогда, что не хочет знать, чем занят Рэндалл в Лондоне. Она вовсе не жаждала, чтобы воображение рисовало ей картины его неверности. Милдред это, конечно, показалось бы невероятным, но она и раньше никогда не любопытствовала насчет того, как Рэндалл проводит время, когда отлучается из дому. И правильно делала. Это она поняла после того, как Милдред неожиданно прояснила обстановку, назвав определенное имя. Теперь, когда она знала соперницу по имени, вся ситуация казалась иной, временами невыносимой, и вокруг предмета, обретшего имя, мерцало, отбрасывая на него неясные, но зловещие отблески, пламя гнева и ревности, которых раньше не было. Энн страдала. Она не спрашивала себя, любит ли она еще Рэндла. Может быть, после стольких лет вообще не было смысла говорить о любви, кроме как о слепом, но прочном убеждении, что они нерушимо принадлежат друг другу. То, что так крепко срослось, она в мыслях еще не начала разрывать на части. А между тем был еще Феликс. Насколько несомненно Феликс теперь был, в этом она тоже имела случай убедиться после визита Милдред. Энн хоть и корила себя за это упорно, отказывалась признать, что в последнее время красивый брат Милдред все больше занимает ее мысли. Уже несколько лет для нее не было тайны, что Феликс к ней неравнодушен. Его до крайности сдержанное ухаживание, настолько сдержанное, что никто, кроме нее, конечно же, не мог его заметить. Она принималась теплой, чуть насмешливой благодарностью, как невинную сентиментальную блажь закоренелого холостяка. Ведь и она, и Феликс были до ужаса старые. Но ей это было приятно. И в последний год, когда Феликс, оставаясь с ней вдвоем, бывал чуточку откровеннее, словно уже не сомневаясь, что что-то, пусть туманное и никогда не упоминаемое между ними есть, это тоже было приятно. А потом однажды в Сеттон-Блейзе они, отделившись от остальных, брели по берегу озера, и в наступившем молчании он взял ее за руку. Она позволила ему тогда смотреть на нее красноречивыми глазами и потом вспоминала этот случай с некоторой тревогой, но и с некоторой радостью. Она позаботилась о том, чтобы эта сцена не повторялась и не имела продолжения, но Феликс, довольный и кающийся, после этого стал ей немного ближе. Она знала, конечно, что влюбиться в Феликса было бы чистым безумием, но как только она мысленно произносила эти слова, сердце у нее начинало трепыхаться. Ведь и она, и Феликс были до ужаса молодые. И все же, когда Рэндалл был в доме, эти фантазии представлялись ей достаточно эфемерными. Просто глупо, чтобы отвлечься, ничего опасного. Рэндалл был безусловной реальностью, и Энн, воспринимая мужа с той безумной уверенностью в его существовании, которая в конечном счете, может быть, и есть любовь, была благодарна за то, что, как с ним нетрудно, он без остатка заполняет всю сцену. Рэндалл, который время от времени и еще слегка виновато улетучивался в Лондон, по-прежнему властвовал и над Грейхелоком, и над нею. Но Рэндалл, который уехал в Лондон разгневанным, Рэндалл, который заведомо живет с другой женщиной, это, как видно, другое дело. Энн пока еще смутно чувствовала себя брошенной, а с этим пришло и чувство образовавшейся пустоты, в которую могло устремиться что-то новое. И этого она теперь уже более трезво просто боялась. Она решила до поры до времени не видаться с Феликсом и предполагала с облегчением и грустью, что и он принял аналогичное решение. Ибо она не верила, что Милдред приглашала ее погостить с ведома и согласия Феликса. Узнав о готовящемся приезде Эммы, Энн в первую минуту подумала о Фанни, а во вторую — о себе. Эмма была связана с Линдзи Риммер, что делало ее присутствие в Грейхелоке тем более нежелательным, и какое-то время Энн почти считала себя оскорбленной. Но сама Эмма, с первой минуты приезда, взявшись за дело усердно как терьер, сумела растопить чопорную подозрительность, с которой Энн ее встретила. Энн все ходила по комнате, что было ей не свойственно, и разговор продолжался несвязный, но в общем приятный. «Чудесное печенье», — сказала Эмма. «Можно еще одно?» «У вас кошка есть?» «Была», — сказала Энн. «Был замечательный кот, большой, серый, по имени Хэтфилд. Он был любимец Фанни, но когда Фанни умерла, он убежал. Я раза два видела его издали, а к дому он не подходит, совсем одичал». «Вот как», — сказала Эмма и, помолчав, добавила. «Удивительно, как это животные знают». Тема эта вызвала некоторую неловкость. Чтобы рассеять ее, Энн сказала, «В ваших книгах так часто фигурируют кошки. Вы их любите? Обожаю. Но у себя дома держать не могла бы. Пришлось бы все время оставлять открытыми двери и окна. А я ведь такая мнимая больная». «Я с истинным удовольствием читаю ваши книги», — сказала Энн. «Надеюсь, следующая скоро выйдет». «Рада, что они вас занимают. Но это, разумеется, чепуха, пошлятина. Жаль мне, что я не написала ни одной настоящей книги. Наверное, это еще впереди, то есть... Но то, что вы пишете, мне, право же, нравится». «Теперь уже не успею», — произнесла Эмма сурово. Дверь отворилась, и вбежала Миранда в красно-белом полосатом платье, нагруженное розами. Пен маячил на пороге, не зная, войти ему тоже или нет. Миранда, легко придерживая двумя руками большущий растрепанный букет, подошла к Эмме, сделала реверанс и высыпала цветы ей на колени. И тут же, не дожидаясь благодарности, убежала, по дороге ухватив Пенна за локоть и увлекая его за собой. «Забавная девочка», — сказала Эмма. «Ей даже, кажется, не чужда ирония». «Да, она умненькая. Пожалуй, умнее, чем бедняжка Пенни». «Он в нее не влюблен?» «Как вы сразу заметили». «Да, боюсь, что есть грех. Но она еще мала, чтобы принимать такие вещи всерьез. Она его просто дразнит». «Едва ли она так уж мала. Я бы сказала, что эта девица на все способна. Хотя юный Пен, думается, герой не ее романа». Она стала разглядывать розы одну за другой. Шипы цеплялись за ее платье. «Ну-ка, расскажите, как они называются?» Энн перечислила. «Агата Инкарната», «Дюк де Гиш», «Фламандская триколор», «Санси де Парабер», «Лориоль де Верни», «Бель де Кресси», «Вьеж де Клери», «Роза Мунди». Какие полоски прелесть! Точь-в-точь, как у Миранды на платье. И какие названия? Надо мне написать роман с убийством в Розарии. Вот видите, какой ужас. Стоит мне увидеть что-нибудь красивое, я только о том и могу подумать, чтобы использовать это как повод для насильственной смерти. Зазвонил телефон. «Старые сорта красивее», — сказала Энн. «Но питомник, конечно, держится главным образом на чайно-гибридных. Простите, я только подойду к телефону». Она прошла в столовую и сняла трубку. «Алло, Недерден, 28». Секунды через две женский голос сказал деловито и четко. «Будьте добры, нельзя ли попросить на минутку мисс Эмму Сенс, если она у вас?» Энн встревожилась и тут же, сама не зная почему, рассердилась. Она быстро ответила: «Да, сейчас попрошу». И положила трубку на буфет, чувствуя, что краснеет от гнева и страха. «Наверное, это Линдзи Риммер». И опять, как в ту минуту, когда она узнала о приезде Эммы, ее охватило ощущение, что против нее строят козни. В следующую секунду она подумала, а Рэндалл сейчас с ней? И чуть не заплакала. Она вернулась в гостиную, где Эмма все еще разглядывала розы. «Вас просят к телефону». Эмма как будто удивилась и стала подниматься. Энн помогла и поддержала ее под локоть. Розы цеплялись за ее платье. Энн стала снимать их и укололась. Эмма медленно двинулась следом за ней в столовую. «Вот телефон». Энн вышла и закрыла дверь. Она хотела вернуться в гостиную, но словно приросла к полу. Сквозь дверь было слышно все, что говорит Эмма. «Так я и думала. Больше мне сюда звонить некому». «Ну, как у тебя дела?» «Пауза». «Так. И из-за этого нужно было мне звонить?» «Пауза». «Отлично, спасибо. Хью замечательно водит машину». «Пауза». «Более или менее?» «Не уверена». «Пауза». «Понятно. Думаю, часов 8. Сандвичи и молоко ты мне приготовишь?» «Пауза». «Благословляю, дитя мое. До свидания». Энн стояла, слушала и смотрела, как завороженная, на капельку крови, выступившую на пальце. Услышав, что Эмма кладет трубку, она поспешно отступила к дверям гостиной и оттуда пошла обратно навстречу своей гостье. Они вместе вернулись в гостиную. Эмма опять уселась в кресло, Энн сгребла упавшие розы и бросила на стол. Несколько лепестков слетело на пол. Она со стуком составила чашки на поднос. Молчание длилось. Что-то новое теперь витало между ними. И Энн думала, если она упомянет о Рэндле, я разревусь. Возможность такого унижения разозлила ее до того, что слезы подступили совсем близко. Она сказала: «Пойду готовить завтрак. А вас я возвращаю Хью». «Хью подождет, никуда он не денется. И завтрак может подождать. Не уходите». Она взглянула на Энн вопросительно, умоляюще. Она словно пыталась облечь в слова какую-то важную просьбу. «Чего вы хотите?» — спросила Энн. Она стояла перед Эммой, уперев одну руку в бедро, и смотрела на нее неприязненно и властно. Вопрос ее хоть кого мог смутить своей неопределенностью. «Чего я хочу?» — повторила Эмма. Да многого. Например, понять вас. И вы должны меня простить. Вы уже совсем было меня простили за то, что я приехала. Когда-то я в самом деле очень, очень любила вашего чудака-свекра. Энн недоумевала, что можно на это ответить, но тут внимание ее отвлеклось. Случайно повернув голову к окну, она увидела, что в ворота только что въехал темно-синий «Мерседес». Все испарилось, кроме ощущения, что Феликс близко. Никто, кроме него, не водит эту машину. Теперь ее щеки залил совсем другой румянец. Она подошла к окну. Машина остановилась, чуть не доезжая до дома. Пенни и Миранда уже бежали к ней в запуске. Хью тоже поспешал через лужайку встречать новых гостей. Появилась Милдред Финч, за ней Хамфри и Феликс. Когда Энн увидела рядом с машиной высокую фигуру Феликса, сердце ее перевернулось и упало, как подстреленная птица. Ее злосчастная «да» сделала свое дело. «Что там такое?» — спросила Эмма. «Это Милдред Финч», — сказала Энн. «Приехала к нам со своим братом. Феликс Митчем», — сказала Эмма. «Да я в него тоже была когда-то влюблена». «Вы? Феликса?» Энн повернулась к ней пораженная. «Вы тоже?» Она слишком поздно поняла свою ошибку и смысл, содержавшийся в ее словах. Эмма рассмеялась. «Да, дня четыре, не больше. Вы знаете, это возможно, быть влюбленной 4 дня. Давно это было. Я как-то гостила у них, он тогда был мальчиком, чуть постарше Пенни. Мне в ту пору было очень тяжело из-за одного... В общем, из-за Хью. И Феликс меня утешал. Понимаете, сам того не ведая, он просто был, и это меня утешало. Он был прелестный мальчик». Она встала и тоже подошла к окну. Все они еще стояли у машины. Милдред разговаривала с Хью, Хамфри разговаривал с Пенном, Миранда, повиснув на руке Феликса, тянула его куда-то, он смеялся. «Вы любили Феликса», — сказала Энн. Она смотрела, как он за окном смеется с Мирандой. Потом он вопросительно оглянулся на дом. Слезы навернулись у нее на глаза и потекли по щекам. С заглушенным возгласом она отвернулась от окна и зарылась лицом в платок. «А-а-а», — сказала Эмма. «Вы только подумайте». Подойдя к Энн, она обняла ее за плечи. «Полно, полно, дитя мое. Бегите, готовьте завтрак. Вы были очень терпеливы с назойливой старой гадиной. А я пойду поздороваюсь с моей давнишней подругой Милдред Финч. Да, пойду-ка я к ним. То-то она мне обрадуется».